Зачем ты? Я спросить тебя хотела, пойдешь ли ты к заутренне? Пойду. не погуби души моей, Григорий. Заутреня. Постой, не уходи, скажи мне, что брежу, что ты любишь меня, а не ее, не эту. Да скажи мне хоть что-нибудь. Прощай.